Глава 12. Кто любит познание, любит и наставление, а кто отвергает упреки, скудоумен. Добрый обретает у Господа благоволение, а коварного постигнет злая участь. Злодею на земле не устоять, а праведники неискоренимы. Достойная жена — венец для супруга, а бесстыжая — словно гниль в костях. Праведник помышляет о справедливости, а нечестивец затевает коварство. За словами нечестивца жажда крови, а правдивые речи спасительны. Пал нечестивец, и нет его, а дом праведника устоит. Речь разумная прославит человека, а порочные замыслы опозорят. Лучше в простоте и быть самому себе слугой, чем со спесью, да без крошки хлеба. Праведник и скотину пожалеет, но милость нечестивца хуже жестокости. Кто возделывает землю, будет сыт, а глупец за пустотой гоняется. Нечестивец изощряется в коварстве, но корень праведных дает побеги. Нечестивец в лживых речах запутается, а праведник избежит беды. Человек пожнет добрый плод своих речей, возвратятся труды к нему наградой. Глупец считает свой путь правильным, а мудрый прислушивается к советам. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. Слова честного человека правдивы, а слова лжесвидетеля коварны. Болтовня может ранить, как меч, а слова мудрецов исцеляют. Правдивые слова останутся навеки, а лживый язык недолговечен. У злокозненных на сердце коварство, а у миротворцев — радость. Не приключится с праведником несчастье, а нечестивых зло переполняет. Лживые уста — мерзость для Господа, но угоден ему тот, кто поступает честно. Проницательный таит свое знание, а глупцы выставляют свою дурь на показ. Прилежной руке править, ленивой руке нести повинность. Беспокойство изнуряет сердце человека, а доброе слово веселит. Праведник укажет путь ближнему, а на стезях нечестивцев заблудишься. Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток. Стезя правды к жизни, а кривые пути к смерти.